гуру. Тонка граница между положительными и отрицательными чувствованиями человека. Они безошибочно определяются только на светоносность. При этом от света они или от тьмы точно определяется сердцем. Ощущения сердца точны необычайно, если утвердилась привычка прислушиваться к его реакциям на происходящее. Сердце – аппарат очень высокой чувствительности.